Гуми же не находил слов для того, что было ему так ясно. «Это еще сложнее», — булькнул он. «То есть?» «Я тебя не понимаю, Гуми». «Колесо, рычаг, сложнее». «Сложнее паровоза?» «Конечно». «Я попробую выразить это интересно. Не значит ли твоя мысль, что кирпич сложнее дома, что атом сложнее молекулы, что клетка сложнее организма, что вообще элемент сложнее соединения?» Гуми радостно закивал. «Но почему же сложнее?» — взорвался доктор. «А в них больше тайны». «О!» Давин был поражен и, кажется, даже понял, но сам себе не поверил. Не мог же и впрямь Гуми выражать вещи такой сложности. «Конечно, это странная мысль, с какого только боку, сама вошла ему в голову и вышла. Но паровоз, фотоаппарат, телефон, ты же не понимаешь, как они действуют? Это же тайна для тебя». «Это не тайна. Это секрет. Его кто-нибудь знает. Тайна — это то, что не знает никто. Сейчас не знают, потом узнают. Найдут, из чего состоит атом. Откроют механизмы клетки. Все откроют, и тайны не будет. Тайна остается». «По-моему, — сказал доктор, — мы с тобой опять договорились за существование Господа Бога». Доктор сердился и сердился еще на то, что ему была неясна природа этой его злости, будто она была элементарна, как атом, то есть никакой системой слов уже не определялась. «Ты же не ходишь в церковь? Ты же не веришь в Бога? Ты же уже соглашался, что его нет?» «Я не говорил, что его нет. Я не верю в вашего Бога». Глаза Гуми остекленели, пена опять запузырилась в уголке рта. «Он — ваша машина. Он — ваша часть. Человек не может верить в Бога, потому что Бог не снаружи. Потому что мы внутри веры. Мы — частица веры Бога». Он забормотал неразборчиво, доктор спохватился, ему стало стыдно своей жестокости. И как раз тут их нагнала Кармен. Она тащила за собой козу. «Гуми, пошли домой», — строго сказала она и повела покорного Гуми, а Гуми повел козу. Гуми пошел за ней, как слепой ребенок. «Грех, доктор», — с чувством сказала Кармен. «Стыдно, доктор», — сказала она, в последний раз оглянувшись. Доктор долго и недвижно смотрел всем троим вслед. Давину было стыдно. Точнее, он злился на некое чуждое чувство, которое то ли впрямь было ему несвойственно, то ли он его таковым полагал, подобно всякому передовому человеку, сопротивляющемуся всему врожденному как атавизму. Странно. Но именно этот убежденный, интересное слово, кем же, самоуверенный человек ловил себя на том, что теряется в обществе интеллектуально неконкурентоспособного Гуми. Казалось бы, подобные чувства от жизни и от мира должен был испытывать не он, а Гуми, постоянную неспособность участия в чем-либо общем, доступном всем, в игре или в пляске, в любом коллективном действии. Нам знакомо это чувство неудачи, когда нас не брали в детстве в игру, и то чувство покинутости и зависти при взгляде на все это веселье сбоку, которое, впрочем, не сравнить с тем чувством опасения, даже страха и мучительной неловкости, если нас в эту игру вовлекали, и мечта в ту же секунду перевоплощалась в насилие над тобой. Так вот, не Гуми, а Роберт испытывал именно это чувство неспособности и недоступности, едва ли не впервые с отдаленных детских пор, именно рядом с Гуми, Он ему почти завидовал,